Глава 13. Зараза пернатая! Это надо было такое выдумать. Еще и ребенка подбил на свою аферу. Сюрприз он придумал. Да еще хитростью получил желание. И ведь не подкопаешься. Все вроде честно. Ну и вот что теперь делать? Как-то летать совершенно не хочется. Надо найти благовидный предлог, чтобы отказаться. Прищурившись, недобро посмотрела на Хантера, понимая, что он все продумал и фактически поймал меня в ловушку. «Мама, мы будем летать вместе. Это здорово, правда?» Арчибальд сиял, как новенькая золотая монета. «Правда?» В ответ улыбнулась мальчику и вновь посмотрела на Хантера. Но, похоже, мой гневный взгляд его совсем не тревожил. Мужчина сверкнул улыбкой и вкрадчиво промолвил. «Виталина, тебе понравится. Обещаю». «Да уж», – скептически хмыкнула в ответ. «Прогулка явно выйдет незабываемой. Если честно, я от предыдущего полета еле отошла». «Сегодня все будет по-другому», – заверил Хантер. «А может, вы полетаете одни?» Вздохнула, ни на что особо не надеясь. «Все-таки небо не моя стихия». «Мама!» – протянул Арчи. «Это будет здорово! Ты, я и папа! Ну, пожалуйста!» «Сынок, если мама трусишка, может, пусть останется дома?» Хантер ехидненько прищурился. «Да, Виталина?» «Я не трусишка!» «Знаешь, было бы честнее, если бы ты назвала истинную причину своего нежелания полетать с нами, чем сидишь и придумываешь предлог, чтобы отказаться». Мужчина многозначительно посмотрел на меня. «Ничего я не придумываю». «Не только трусишка, но еще и врушка», – раздался смешок. Я медленно подняла взгляд на своего собеседника, желая прибить этого наглеца. В глазах Хантера отчетливо виднелись озорные огоньки, но лицо было серьезным, как никогда. Внезапно смешок повторился, и тут я сообразила, что это Арчибальд. Малыш откровенно веселился, но очень-очень старался этого не показать, поэтому голову низко наклонил к тарелке с кашей. «Арчи?» – вкрадчиво произнесла я. Ребенок поднял на меня смеющийся взгляд и выдал. «Мама трусишка и врушка. Твой отец говорит всякую ерунду. Ничего я не боюсь. И уж тем более никогда не вру». «Значит, ты полетишь с нами на прогулку?» — поинтересовался ребенок с детской непосредственностью. Понимая, что отступать некуда, я была вынуждена ответить. «Конечно же, да». «Ура!» Арчибальд вскочил со своего места и посмотрел на отца. «Я уже позавтракал. Пойду одеваться». «Беги, малыш!» – кивнул мужчина. Послышался топот детских ножек. Когда мы остались наедине, поинтересовалась у Хантера. «Что ты задумал?» «О чем речь?» «О прогулке. Я еще в прошлый раз четко дала понять, что полет не привел меня в восторг, а синяки на ребрах пришлось лечить магией. Но ты опять придумал черт знает что. Решил меня угробить?» «Виталина, ты не слышишь. Я обещаю, что в этот раз прогулка тебе понравится». «Сомневаюсь», – сложила руки на груди. «А вот зря». «Хантер, ты меня иногда так раздражаешь!» Искренне призналась я и встала, что хочется тебя чем-то треснуть. «Даже так?» Мужчина приподнял брови. «Интересно». И лицо у него стало таким довольным. Не понимая причины его радости, уточнила. «Что тебе интересно?» «Ничего». Хантер встал и сообщил. «Для прогулки надо переодеться. Кстати, привезли твои вещи от портного». «Да?» Мужчина кивнул и подставил локоть. «Прошу». Взяв его под руку, промолвила. «Я вчера так быстро уснула, и мы не поговорили». «Да, после прогулки все обсудим». Этот ответ меня вполне устроил, и больше никаких вопросов я задавать не стала. Мы поднялись на жилой этаж и разошлись по своим апартаментам. Луиза уже ждала в комнате, разложив на кровати невероятно красивый черный костюм для прогулок. Он был замечательным и очень удобным. Узкие брюки из эластичного блестящего материала, напоминающего кожу, идеально сели по фигуре. Белоснежная рубашка, впрочем, как и короткий пиджак, сделали меня похожей на наездницу. В дополнение к одежде Крислин прислал мягкие низкие сапожки без каблуков и перчатки. Я смотрела в зеркало, и мне определенно нравилось то, что я видела. Луиза ловко собрала волосы в простую, но весьма изящную прическу. «Леди, правитель Хантер ожидает вас на улице вместе с наследником Арчибальдом», сообщил стражник, который ждал за дверью. «Спасибо». Я поспешила во двор. Огромный грифон уже нетерпеливо теребил лапами во дворе. Рядом стояла корзина для Арчи. Мальчик тут же бросился ко мне и схватил за руку. «Мама, идем!» Окинув взглядом огромную птицу, внутренне сжалась. Клюв и когти выглядели весьма опасными. Невольно захотелось признаться, что я трусишка и врушка. Да кто угодно, лишь бы избежать прогулки. «Виталина, ты долго собираешься там стоять?» поинтересовался правитель. «Мама, идем!» Арчи потащил меня к грифону. Хантер согнул лапу и кивнул. «Залезай!» «Куда?» – хрипло уточнила я. «На спину. Сегодня ты будешь наездницей, а не добычей», – пояснил правитель. «Что?» «Виталина, может тебя разок куснуть, чтобы ты вышла из ступора?» Усмехнулся Хантер. «Мама, ставь ногу сюда и потом наверх». Малыш изо всех сил старался помочь. «Арчи, я, наверное, не смогу», – честно призналась ему. Лететь, сидя на птице, было жутко страшно. Нижняя губа мальчика затряслась. Стало понятно, что он сейчас просто разревется. «Так, ну хватит», – рявкнул Хантер. Резко повернув голову, он как-то умудрился выгнуться и схватить меня клювом за шкирку, а потом ловко закинул на свою спину. Заорав от ужаса, вцепилась пальцами в перья. Через мгновение грифон расправил крылья и резко взлетел, не давая мне ни одного шанса на побег. Зажмурившись, сжала руки в кулаки, мысленно прощаясь с жизнью, такой короткой и невероятной. Неожиданно порыв ветра ударил в лицо, и я невольно пригнулась, прижавшись щекой к теплым перьям. Они оказались мягкими, словно шелк. Вот так, с закрытыми глазами, было почти не страшно. Я слышала лишь шелест крыльев и шум ветра. Промелькнула мысль, что если забыть, где находишься, можно даже немного помечтать. «Виталина!» — раздался уверенный и размеренный голос Хантера. От его тембра мощное тело подо мной слегка завибрировало. «Успокойся. Все хорошо». «Убью тебя, клянусь!» — прошипела я в ответ. «Зараза! Зачем все это? Ты же знаешь, что я боюсь!» «Мама, как же здорово летать!» — раздался голос Арчи. «Не бойся! Папа не даст тебе упасть». «Не уверена в этом», – пробормотала в ответ. «Мой сын прав. Я лучше сам разобьюсь, но не позволю вам сорваться. Просто расслабься и осмотрись вокруг». «А я вот как умею», – заявил довольный птенец откуда-то внизу. Понимая, что прятать шею в песок Вернее, лицо в перья совсем не вариант. Сначала приоткрыла один глаз, затем другой. Порывы ветра стихли. Осторожно выпрямившись, поняла, что на спине Хантера довольно удобно. Ноги обхватывали мощное тело в том месте, где раскрывались крылья, которые меня поддерживали. И для того, чтобы упасть, действительно пришлось бы очень постараться. «Мама!» Пригнувшись, обхватила правителя за шею и осторожно посмотрела вниз. Арчибальд в виде птенца сидел в корзине, которую грифон нес в когтях. «Здорово, да?» Он подпрыгнул, взмахнув крыльями. Опасаясь за него, невольно я закричала. «Осторожно, не упади!» «Виталина, не переживай!» — пророкотал правитель. «Арчибальд будет хорошо себя вести. Да, сынок?» «Да!» – раздалось в ответ. «А ты наслаждайся полетом!» В голосе Хантера отчетливо слышались теплые нотки. Вновь сев нормально, стала осматриваться. Вокруг проплывали белоснежные облака, похожие на вату. Невольно хотелось коснуться их рукой, ведь вот они, совсем рядом. Но это был лишь иллюзорный туман. Как бы мы ни приближались, пушистые островки оказывались все дальше и дальше. Мой страх отступил. И сейчас на невероятной высоте в лазурном небе меня охватила эйфория свободы. Это необычное чувство возникло внезапно, в один миг, словно внутренние оковы пали. Я даже осмелилась отпустить руки. Расставив их в стороны, посмотрела вверх и довольно вздохнула. «Смотри!» – послышался голос Хантера. Впереди я увидела развалины какого-то строения, утопающего в белоснежных цветах и зелени. Это было необычное место. Казалось, что неприступное каменное здание сдалось под истинными силами природы, став их частью. Время словно застыло, и ни одна живая душа не касалась этого великолепия. Что это? Древний замок моего рода. По легенде, здесь жил мой предок, первый грифон, с которого началось зарождение нашей расы. Почему он разрушен? У правителя Фарнаса было двое наследников – Артур и Елизавета. Когда пришло время, старший сын сел на трон. И именно он мой далекий предок. Его сестра вышла замуж за достойного дворянина, и их дети стали младшей ветвью. Чтобы не делить родительский дом, наследники разъехались по своим дворцам, и этот замок остался пустым. «Грустная история. Такое красивое место. Жаль, что твои предки не сохранили его». «Я люблю тут гулять. Кажется, что здесь все окутано магией, близкой мне», – признался Хантер, а потом предупредил. «Виталина, сейчас будем спускаться». «Хорошо». Покрепче сжала ногами его тело и схватилась за перья. «Не так сильно», – хмыкнул птиц, – «а то ощущение, что ты реально решила меня ощипать». «Боишься?» – ухмыльнулась в ответ. «Остерегаюсь». Хантер стал плавно снижаться. Земля все приближалась, и я поняла, что среди белоснежных цветов расстелена скатерть. На ней стоят тарелки, накрытые серебряными крышками. Кто-то неплохо подготовился. Осторожно поставив корзину на траву, правитель отлетел чуть в сторону и аккуратно приземлился. «Ну, а теперь спускайся». Мне опять подставили когтистую лапу. Воспользовавшись удобной ступенькой, соскользнула по перьям и в одно мгновение очутилась на земле. «Мама, здорово, да? Ведь здорово!» Обернувшись, моментально оказалась в плену маленьких рук. «Арчибальд!» Я не смогла сдержать удивление. «Ты наконец-то научился повелевать своими обликами?» «Да», – мальчик подпрыгнул. «Папа сказал, значит, я уже большой. Да?» «Да», – послышалось за спиной, а потом на мою талию легла мужская ладонь. «Ну что, прогуляемся, а затем перекусим?» Арчибальд бросился бежать вперед, срывая цветы. Хантер с улыбкой посмотрел на меня и вздохнул. «Надо догонять озорника». «Это точно», – согласилась я. «А то убежит и не найдем». «Но это вряд ли», – цокнул мужчина. Мы не спеша пошли вслед за мальчиком. Это место действительно было каким-то необычным. Не знаю почему, но тут я чувствовала себя безумно спокойно и очень комфортно. Правитель сорвал несколько нежных белоснежных цветков и протянул их мне. «Это тебе». «Спасибо». «Надеюсь, ты не сердишься, что мы с Арчи устроили для тебя прогулку». Мужчина улыбался, но его глаза оставались серьезными. Думаю, он ждал честного ответа, и я решила быть откровенной. «Хантер, ты мог просто пригласить меня на пикник, и я согласилась бы. Но ты зачем-то решил устроить сюрприз, прекрасно зная, что полеты меня пугают. Еще и ребенка подговорил, понимая, что отказать мальчику мне будет непросто. Зачем все это?» Хантер нахмурился и ответил. «Хотелось удивить тебя». «Удивил», – кивнула в ответ. «Но было бы приятнее, если бы ты заранее предупредил, чего ожидать». «Но тогда не получился бы сюрприз». На его лице отразилось непонимание. «Считай, что я не люблю сюрпризы». «И как же тогда тебя удивлять?» «Не знаю», – развела руки в стороны. «В моем мире уже тысячи лет мужчины ломают голову над тем, как угодить женщине. Разве в этом не так?» «Так», – кивнул Хантер. «Только вот почему-то кажется, что обычными украшениями тебя не покорить». «А ты решил меня покорить?» – кокетливо приподняла брови. «Завоевать». Хантер признался в этом вот так просто и откровенно, словно поставил точку после слова «конец», явно не допуская никаких других вариантов. Задумчиво посмотрев на мужчину, качнула головой. «Мне казалось, что мы обо всем договорились». «Всегда можно пересмотреть пункты, если стороны обоюдно согласны. Не так ли? Ты поставила условия. Я их принял, но...» Мужчина замолчал на полуслове, словно не решался договорить. Повисла пауза. Недосказанность невольно нас обоих поставила в неловкое положение. Хантер не решился сказать, а я спросить. Прогулка как-то моментально потеряла свое очарование. Стало некомфортно. Внезапно мужчина кивнул в сторону мальчика, который удалился на приличное расстояние. «Кажется, нам пора догонять Арчибальда. Он совсем заигрался и забыл обо всем». «Арчи!» – крикнула я. Ребенок резко затормозил, обернулся и махнул рукой. «Здесь так здорово! Мне нравится!» «Беги сюда!» – позвала его. Мальчик помчался к нам навстречу, расставив руки в стороны, словно крылья. «Хороший сюрприз мы придумали, правда, мама?» Тяжело дыша, спросил он. «Правда», – улыбнулась в ответ. «А я вот как умею». Арчи подпрыгнул и приземлился уже на мягкое место в траву. Я только успела охнуть, а Хантер бросился к сыну. «Ударился? Больно?» С тревогой в голосе мужчина поднял мальчика и начал его осматривать. Ответом стали счастливые детские глаза. Арчи был доволен и даже ни капли не расстроился своему падению. «Так, прекрати бегать!» Хантер нахмурился. «Мало ли, покалечишься!» «Я осторожно!» – послышалось заверение в ответ. «Ну хорошо!» – согласился мужчина. Малыш бросился в сторону, пытаясь поймать ладошками какую-то разноцветную бабочку. А правитель посмотрел на меня и предложил. Присядем? Давай. Когда мы удобно устроились на покрывале, мужчина достал из корзины глиняный кувшин и наполнил бокалы прозрачным напитком. Прошу. Хантер протянул мне фужер. Что это? Нектар из райского сада. Он хорошо освежает. Я сделала глоток. Напиток напоминал шампанское. Чуть сладкое, с мелкими пузырьками и очень легкое. Бутерброд? Мне протянули тарелочку с нарезкой. Нет, спасибо. Хантер растянулся на покрывале и, повернувшись на бок, положил голову на руку, согнутую в локте. Поинтересовался. Поговорим о вчерашнем вечере. Конечно. И сразу скажу, твой сын ни в чем не виноват. Не вздумай его ругать. Не об этом. Мужчина качнул головой. Для начала извини, что был с тобой груб. Просто ситуация вышла из-под контроля. Мирабель – первая наследница на трон. Не она сама, конечно, но ее будущие дети. А тут такой скандал. Для придворных океан сплетен, и я просто всех разогнал, дав понять, что даже вспоминать об этом не стоит. «Ты был груб», – вздохнула в ответ. «И твоя кузина виновата сама. Ты в курсе, что она имеет на тебя виды, как на мужчину?» Хантер скривился и признался. «Вчера об этом узнал. Если честно, никогда не рассматривал Мирабель в качестве своей супруги». «Ну, видимо, у вас просто были разные планы». Пожала плечами. Я отвела взгляд в сторону, невольно подумав, а в курсе ли Хантер того, что, возможно, милая кузина причастна к смерти матери Арчибальда. Но спросить не решилась. «Мирабель сильно обидела тебя». Мужчина осторожно коснулся моей руки. «Она решила указать на то, что я всего лишь человек. И тебе точно не пара. И даже тот факт, что Арчи выбрал меня своей матерью, ее не остановил. Если честно, я бы и сама поставила эту девицу на место, но не успела». «Я решу этот вопрос. Больше никто и никогда не посмеет тебя оскорбить», – заверил Хантер. «Я давно хотела спросить, почему к людям в вашем мире так относятся?» Правитель нахмурился, а потом признался. «Это давняя история. Когда-то люди и грифоны были равными. Но смешанные браки не приветствовались, ведь только у магически одаренных родителей могло появиться сильное потомство. Но случилось неизбежное. Двое полюбили друг друга и сбежали. У них даже родился сын. Этот союз общество не признало, и было принято решение их разлучить. Пара тогда скрылась ото всех и где-то затерялась. С тех пор пошло разделение». «Но это неправильно», – качнула головой. «Не я это придумал, не мне отменять. Виталина, расскажи, а что случилось после того, как я ушел?» «Сработал артефакт». «Как? Неужели кто-то осмелился?» Мужчина сел и пристально уставился на меня. Я рассказала все, как было, ничего не скрывая. Хантер слушал, качал головой, а потом выдохнул. Враг подобрался слишком близко. «Может, это твоя кузина?» – предположила я. «Не думаю. И тем более, ее не было в зале в тот момент». «А если у нее есть сообщник?» «Для чего ей красть Арчибальда? Чего бы она этим добилась? Ведь Мирабель сама никогда не сядет на трон. Либо ее супруг, но она не замужем. Либо сын, которого нет». Я задумалась. В словах Хантера была логика. «Мама, это тебе. Арчи подбежал ко мне, держа в ладошках большую бабочку. «Смотри, какая она красивая!» Я пригляделась. Крылья у нее были персикового цвета с черными узорами. По краям шла золотистая окантовка, словно кто-то ее обсыпал золотом. Бабочка смотрела на нас круглыми глазами, сверля осознанным злым взглядом. Стало не по себе. Меня что-то изнутри толкнуло, и я резко выпалила. «Отпусти ее!» Ребенок разжал руки, и бабочка взмыла вверх. А дальше все происходило очень быстро. Хантер внезапно вскочил и закричал. «Виталина! Арчибальд!» Я автоматически резко поднялась и обняла мальчика. Над нашими головами появилось черное облако, которое разливалось из перламутровых крылышек насекомого. Правитель попытался нас закрыть своим телом. Поднялся ветер, а затем вспыхнула яркая вспышка и...